Глава 25. На первом ряду трибуны полигона Академии сидели Вивьен, Теодора и Орис. Лекции недавно закончились, и они пришли на свою первую самостоятельную тренировку. Вивьен пила воду из фляжки и выжидательно поглядывала в сторону входа на полигон. Теа грызла яблоко и слушала Ориса, а Орис жевал пирожок с мясом, который прихватил из академической столовой, и разглагольствовал, цитируя учебник по высшей боевой магии, кажется, для третьего курса. «Молодые темные маги обычно злые, азартные, задиристые, коварные и мстительные. Именно поэтому они нуждаются в жестком внешнем контроле и учатся постоянному внутреннему контролю», — умничал он перед Теодорой. «Знаешь, чем темная магия от черной отличается?» Теодора неопределенно пожала плечами. «Ну так черная магия стремится к абсолютной власти над своим носителем и пожирает его в случае неповиновения», — ответила не слишком уверенно она, «проявляя свою самую темную сущность». Вивьен сощурилась и чуть слышно усмехнулась, не отводя взгляда от полигона, где над заданием мучились трое адептов четвертого курса. У них не получалось уничтожить остатки сложной магической защитной конструкции в форме пирамиды. В ответ на каждую неудачную попытку броня, внешне напоминавшая огромные пчелиные соты, метко выплевывала в сторону всех троих липкую жижу ядрёно-жёлтого цвета. По опыту Вивьен знала, что пахло жижа отвратительно, и зловонный запах, если она попадала на кожу или одежду, выветривался не скоро. Парни уворачивались, закрывались магическим пологом, бурно спорили и матерились, повторяя раз за разом неудачные атаки, но сдаваться и уходить не спешили. «А доводилось ли тебе когда-нибудь видеть черных магов вживую?» Деловито и тоном умудренного жизненным опытом мага уточнил Орис у Теодоры, снова вызвав едва заметную улыбку у Вивьен. «Да», — обыденно и без хвастовства ответила Теа. Вивьен медленно повернула голову в ее сторону. «Да ладно!» — ошалил от неожиданности Орис и даже на месте подскочил, сразу забыв про надзидательный тон. «Где? Когда?» «Я была маленькая, и на замок дяди напали черные маги и убили мою маму. Меня ранили. Я тогда еле выжила. Мне было лет 10 или 11, точно не помню». «Ого!» — выдал оборотень сочувственно. Он хотел спросить что-то еще, но к ним подошли те самые четверокурсники. И Орис примолк, настороженно косясь на парней. «Эй, Орис, выбрал правильную компанию, чтобы казаться более крутым и сильным магом?» Поддел один из них, высокий и худой, немного манерный и внешне напомнивший Вивьен Трависа. «Добрый день, дамы!» — картинно поклонились все трое, Вивьен и Теодоре. «А вы чего тут прохлаждаетесь?» Вивьен смерила парней пристальным взглядом и плотно закрутила крышку на фляжке. Она узнала их. Золотые мальчики, надежда Академии и всея Империи. Старые магические рода, богатые поместья, большие каменные дома, дворцы в Урсулане. Ничего не забыла? Кажется, так сказал про них Джойс Белт в ее самый первый день в Академии. «Дела у нас здесь», — натянуто улыбнулась Вивьен. «Важные». «Что за дела?» — поинтересовался смазливый брюнет, облокачиваясь о перила прямо перед Вивьен и слащаво улыбаясь. «Лангранж в курсе?» «Вам-то какая разница?» — не выдержала Теодора. «Идите, куда шли!» «Не дерзи старшим, мелкая!» — вступил в разговор третий, короткостриженный, белобрысый, крепко сложенный парень. «А то Расселу пожалуемся!» «А вы только жаловаться умеете!» Резко поднялась с места Вивьен, так что брюнет отпрянул назад. И щелчком пальцев послала в сторону пчелиных сот маленький магический шар размером со сливу. Парни с ленивым любопытством проследили за полетом шара. Слива зависла перед пирамидкой, словно примиряясь и оценивая, где лучше ударить. А потом резко взлетела и упала сверху, провалилась внутрь, и конструкция прямо на глазах начала таять и расползаться в стороны. Троица молча переглянулась, долговязый почесал затылок и хмыкнул с досадой. Белобрысый скривился и сплюнул на землю. «Ладно, пошли. О чем с ними разговаривать? А то еще наябедничают своим». Брюнет понизил голос, и Вивьен не расслышала конца фразы, после которой парни заржали и двинулись дальше вдоль трибун. «Не обращайте внимания», — смущенно буркнул Орис, обладавший прекрасным слухом. «Они просто придурки». но далеко компания не ушла, устроившись на соседней трибуне. Вивьен встала и развернулась спиной к полигону, чтобы не видеть их. «А мы кого ждем?» — поинтересовался Орис, бодро расстегивая и скидывая плащ. «Кто те безумцы-храбрецы, что согласились быть уложенными нами на обе лопатки?» В этот момент на полигоне появился Рассел. «Ты позвала Рассела?» — удивленно протянул оборотень, обращаясь к Теодоре. «То, что она его позвала, не самое странное, учитывая, что Рассел до сих пор ее куратор», — сказала Вивьен. «Странно, что он согласился. А кого еще ждем?» — на всякий случай уточнил Орис. Почти следом за Расселом на полигоне появился Джойс Белд. «Ого! А этого как уговорили?» Вивьен оглянулась и, увидев Джойса, улыбнулась и помахала ему рукой. «Обаяние и ласка — два самых опасных оружия женщины. С их помощью можно уговорить кого угодно, на что угодно». «Ну, почти». Когда обаяние и ласка не дали нужных плодов, в ход пошли шантаж и угрозы. Но Орису и Теодоре не обязательно было об этом знать. В конце концов, иногда важнее результат. «Или ты сомневаешься во мне?» С ехидцей уточнила Вивьен, глядя на Ориса. Он снова перевел взгляд ей за спину, в сторону входа на полигон. «Теперь точно нет». Вивьен обернулась, следуя за взглядом оборотня, и на ее лице застыло недоумение. В тренировочной одежде, в свободной темной рубахе и штанах, заправленных в сапоги, без плаща, уверенным шагом по полигону в их сторону направлялся декан Лангранж. «Теперь-то нам точно наваляют так, что мало не покажется», — приуныл Орис. «Вы не могли других найти?» «Зачем других?» — возразила Вивьен. «Учиться надо на тех, кто сильнее». «Опять будет меня ругать», — вздохнула Теодора, мрачно глядя на приближавшегося с неотвратимостью урагана Лангранжа. «Ага, и меня», — подхватил оборотень. «Не переживайте», — утешила обоих Вивьен. «Достанется всем». Седмицу спустя — резиденция Моро. Когда Вивьен спустилась в столовую, там были только Арно, уже занявший свое место за столом, и Бридж, возившийся у сервировочного столика. «Вивьен, доброе утро!» «О-о-о!» — расплылся в улыбке Арно. «Чудесно выглядишь, прям как в старые добрые времена!» Сразу вспоминая прошлое лето. Посиделки у костра, теплые звездные ночи, акатлановая клетка на скрипучей телеге. Цветущие луга, леса по обе стороны дороги и ваши с Саном бесконечные перебранки. Незабываемая идиллия. Бридж поднял при этих словах на юную госпожу глаза и выронил из рук очередную тарелку. Та, как обычно, разлетелась вдребезги. Он даже не бросился собирать осколки, а несколько мгновений пялился, не моргая. «Доброе утро!» Поприветствовала всех и сразу Вивьен. Арно поднялся, обошел стол, взялся за высокую спинку стула, выдвинул его для Вивьен, приглашая. И когда она села, придвинул стул ближе к столу и наклонился к ее уху. «Если хочешь, чтобы Сандер запретил тебе посещать Академию, ты на верном пути». «И в мыслях такого не было», — широко улыбнулась ему Вивьен. Сегодня она первый раз собиралась на учебу в новой форме. И с новой прической. Костюм на манер мужского, из черной замши тонкой выделки, со штанами прямого кроя на широком ремне, приталенным коротким камзолом до бедра и свободной белой шелковой рубашкой с широкими манжетами шила для нее за полторы седмицы Изольда Тье. Волосы ей коротко постригла Мирой и магическими ножницами вчера после ужина. Получилось не сразу. Они провозились несколько часов, не прекращая болтать и смеяться. Вивьен возвращала длину 7 раз, пока не осталась довольна увиденным в зеркале. И теперь она снова была похожа на мальчишку-подростка, если не считать хрупкость и изящество фигуры и соблазнительно выступавших под рубашкой, заправленной в штаны, округлостей. Глаза Сандера озорно сверкнули, когда он вошел в столовую, и его взгляд остановился на Вивьен. «Что ты задумала?» — спросил он, усаживаясь за стол. «Снова решила прогуляться по бескрайним просторам Империи? Я бы настоятельно советовал отложить приключения хотя бы до весны, сейчас не самые спокойные времена». «Нет, это для практики на полигоне. Так удобнее». «Пожалуй». Сандер беззастенчиво уставился на ключицы, видневшиеся в высоком распахнутом вороте женской рубашки, а потом добавил. «Отец уже уехал во дворец. Сегодня я тебя подвезу до академии». «Ты же обычно верхом», — удивился Арно. «В хорошей компании иногда приятно и в экипаже прокатиться», — подмигнул он Вивьен, и та поперхнулась кофе. После завтрака, когда Арно по привычке вышел вслед за Вивьен из дома и сунулся к экипажу, Сандер обернулся к нему. Что именно там произошло, Вивьен не поняла, но Арно внезапно расхотел ехать с ними. Сразу засуетился, извинился, вспомнил, что забыл у себя в покоях что-то важное, без чего никак не может обойтись на императорской службе, развернулся, но пошел не в дом, а в сторону конюшен. Вивьен оторопела и уставилась ему вслед, но Сандер быстренько подсадил ее в экипаж, бесцеремонно заталкивая внутрь. «Поехали, поехали, Вивьен, у нас времени мало. Ты опоздаешь к началу занятий». «А Арно?» «Не переживай, он взрослый мальчик, доберется сам, дорогу знает». Осознание того, что она оказалась наедине с Сандером в маленьком замкнутом пространстве, накрыло внезапно, как только за экипажем закрылись ворота резиденции Муро, словно отрезая все пути к отступлению. Сандер сел на диванчик напротив, и Вивьен сдвинулась в дальний угол, увеличивая расстояние между ними. «Боишься меня?» — не укрылся ее маневр от его светлости. «Нет», — ответила Вивьен, наблюдая за Сандером пристальным взглядом. «Это правильно. Ты не должна меня бояться». И после этих слов стал медленно раздеваться. Сначала расстегнул и снял камзол, потом принялся за пуговицы на манжетах и воротнике, потащил из-под ремня рубашку и стянул ее через голову, бросил сверху камзола. Вивьен из своего угла молча следила за каждым его движением. Когда Сандер остался голым по пояс, Вивьен увидела разлившийся с левого бока огромный синяк. «Ушиб?» «Да. Поможешь?» Она сразу забыла про настороженность и подозрительность, быстро пересела к нему, потерла ладони, и их охватило очищающее голубое свечение. «Повернитесь ко мне. Не так. Да, вот так. Мне надо проверить ребра. Здесь больно? А так? Дышать тяжело?» «Немного». Вивьен недоверчиво глянула на Муро. «Ушибы всегда очень болезненны. А с таким сильным ему требовался покой не меньше, чем на пару седмиц. Почему не пошли в лазарет?» «Я вернулся только утром». «Да и зачем, когда дома есть своя целительница?» «Да, все-таки целительница», — отозвалась Вивьен, осторожно пуская с кончиков пальцев магические щупы и оценивая опасность внутренних повреждений. Кожа Муро под подушечками ее пальцев была огненно-горячей. «А я думала, вам нужен дома еще один темный маг?» Сандер охнул и поморщился, когда экипаж дернулся, и Вивьен случайно вжалась ладонью в ушибленный бок. «Целителей у нас пока хватает, а опытных темных магов мало. И потом... Я Дария знаю. Он меня не выпустит из лазарета, пока не залечит всего и до смерти, явись я к нему». «И правильно сделает. Вам сейчас нужен покой. Так... Ребра целы, хорошо, но есть трещина. Будет больно. Я потерплю». «Очень больно. Лучше вернуться домой». «Нет». «Тогда остановите экипаж, сейчас слишком трясет». «У меня нет времени, Доминик не любит ждать. Да и ты опоздаешь». «Тогда...» Вивьен нахмурилась и закусила нижнюю губу в раздумьях. Ей нужно, чтобы не трясло и не качало, иначе направленного точечного лечения вместе трещины ребра не получится. Волны будут смещаться и не попадут в поврежденное место. «Тогда...» «Давайте сдвигайтесь к краю сиденья». Теперь Вивьен начала быстро раздеваться. Скинула камзол, расстегнула манжеты, закатала рукава шелковой сорочки. И забралась на сиденье за спиной Сандера. Села, свесив ноги от него по обе стороны. «Руки чуть поднимите», — скомандовала она. Сандер послушался. «Можно не так высоко, если неудобно. Что случилось с тем, кто ударил вас?» «Я его убил. Правда, не за это». Как смешно устроена жизнь. Один черный маг калечит, другой лечит. Вивьен вздохнула и крепко обхватила Муро правой рукой за обнаженный торс, левую положила на поврежденное ребро. Он едва заметно вздрогнул, но она почувствовала. «Больно?» «Нет, просто у тебя руки холодные». Теплые, Вам удобно?» «Так и сидел бы целый день». Вивиан недоверчиво хмыкнула. «А как же Доминик? Вы же торопились с докладом». Сандер рассмеялся в ответ. «Весь день в объятиях обворожительной девушки. Он бы меня понял и простил». «Вот как? Какая-то у вас с ним неправильная логика». «У него-то как раз правильная». Вивиан в этот момент пожалела, что не знала Дария, к которому Моро не хотел идти. Она бы сдала ему главного инквизитора без малейшего угрызения совести с рук на руки. Целительная магия потекла сквозь ее кожу в тело Сандера ровным мощным потоком. Ладонь слегка покалывала. «Очень больно. Если станет совсем нестерпимо, сразу скажите». «Приятно», — ответил Сандер. Вивиан с сомнением посмотрела на темноволосый затылок. «Не может такого быть. Сращивание трещин болезненнее сращивания костей. Ему должно быть дурно, тошнотворно. Муро должен был выйти метаться от боли». Она много раз видела, как ведут себя те же оборотни во время такой процедуры, а они, ребята, не из слабаков. «Может, надо посильнее? Этого недостаточно?» Она увеличила силу магического тока, прикрыла веки и неосознанно прижалась лбом к обнаженной спине Сандера. От таких потерь всегда кружилась голова и начинала резко клонить в сон. «А теперь...» Сандер положил горячие сухие ладони поверх рук Вивиан, державших его, погладил и сказал негромко. «Давно не было так хорошо». «Это невозможно!» «Врёте. Зачем?» «Я не собирался. Это правда». Она открыла глаза, медленно отстранилась, убрала руки и уперлась спиной в спинку диванчика. Вздохнула и прикрыла веки. «Всё, можете одеваться. Пока хватит». Она почувствовала, как он пересел, стало сразу свободнее и прохладнее. На плечи навалился груз усталости. Ей жутко захотелось спать. Еле слышно скользила по телу шелковая ткань. Муро одевался. Она не видела, но чувствовала его движение. И еще пристальный взгляд. Вивиан могла поспорить, что он смотрел на нее. Застегивал пуговицы и смотрел. Она так и сидела, смежив веки. «Ты как?» Муро оделся и сел рядом. Взял ее за руку и прижал ладонью сначала к своим губам, потом к щеке. «Хорошо. Устала немного. Сейчас отпустит. На вас ушла прорва сил, милорд». «Да, я та еще бездонная бочка. Хочешь, отвезу тебя обратно домой?» Вивиан сразу открыла глаза и села ровно, подобралась. Высвободила руку, которую Сандер не сразу отпустил. «Нет, сегодня тренировка, и меня ждут». У нее теперь была команда. Своя. Она не могла ее подвести. «Что, Лангранж совсем вас загонял?» Сандер снова сел напротив, натягивая камзол и поправляя под ним манжеты. Вивиан пожала плечами. «Не особо. С Шайентером мне и посильнее доставалось». И, заметив, как посерьезнел Моро после этих слов, добавила с явным облегчением, глядя в окно. «Мы почти приехали». «Тебя проводить?» — спросил Сандер, когда экипаж остановился у ворот Академии. «Я сама». Она опередила его движение, распахнула дверцу и выскочила наружу, как ужаленная, забыв про усталость. Вивиан вышла на полигон и протяжно выдохнула от удивления. Обычно полупустое учебное поле почти полностью заполнили парни в черной форме факультета темной магии и темно-синей с боевого. Полигон гудел, как гнездо диких лесных пчел. Внешне все выглядело вполне миролюбиво. Но, пройдя с десяток шагов вглубь толпы, Вивиан остро ощутила напряжение и тревожность, которыми было пронизано окружающее пространство. Косые взгляды, обмен колкими, недобрыми шуточками, взаимная нетерпимость, всеобщее раздражение и неприязнь. И агрессия, от которой дубела спина и покалывала шея. Между факультетами боевиков и темных магов редко в каких академиях складывались дружеские отношения. Вот и здесь синих недолюбливали за нагловатое, самоуверенное поведение, недалекость и неизменный головокружительный успех у противоположного пола, черных — за высокомерие и вечную претенциозность. Увести девчонку у парня из магов было делом чести для любого боевика, впрочем, как и наоборот. Но наоборот случалось крайне редко. Высокородные мальчики брезгливо смотрели на учениц родной академии, среди которых не было ни одной настоящей леди. А те две единственные красавицы, которые соответствовали их строгим требованиям, были уже крепко и безнадежно присвоены наследниками рода Муро, конкурировать с которыми никто в здравом уме не собирался. Обучавшиеся в академии девицы, в свою очередь, млели от горячих и обаятельных боевиков, большая часть которых принадлежала к оборотням, и сторонились мрачных, мстительных и надменных темных магов. Единственным неизменным объектом женского внимания и поклонения уже который год оставался декан Лангранж, красивый, загадочный и неприступный. На него засматривались, по нему тайно вздыхали и обреченно сохли. И на целительском, и на артефактологии. Вивьен пробиралась сквозь толпу, выискивая глазами Ориса и Теодору. Парни в синей форме, разбившись на небольшие компании, праздно болтали, стараясь скоротать время до начала занятия. Некоторые из них, не тратя время впустую, разминались на тренировочных мячах. Остальные поглядывали на них, оценивая старания и подбадривая. «Эй, мелкий, куда прёшь?» Вивьен больно толкнули в спину, так что она чуть не споткнулась и не упала лицом в землю. Она развернулась к говорившему, уперлась взглядом в широкую синюю грудь и задрала голову вверх. Над ней, по-хозяйски уперев руки в бока и заслонив собой полнеба, нависал здоровенный оборотень. «Тебя смотреть не учили? Или думаешь, что если темный маг, то можешь всех толкать направо и налево, и тебе за это ничего не будет? Даже если невинно пострадает куча народа?» То, что ей при любом раскладе обязательно что-нибудь да будет, она поняла сразу по тону и лицу невинно пострадавшего. Но Вивиан не хотелось ввязываться в очередную драку. Не все еще забыли о последней. «Извини, я ищу свою команду и не хоте...» «Слыхали? Он не хотел!» С издевкой перебил боевик, даже не дослушав ее, и приглашающий обвел глазами стоявших рядом однокурсников, призывая присоединиться к порицанию нахального поведения черного. «Он слишком торопился, потому что искал свою команду. У господина Торопыги темного мага здесь дела. А мы так собрались, от нечего делать, просто поболтать». Тон, которым излагал свои мысли здоровяк, не предвещал ничего хорошего. Оборотни почти сразу сомкнули вокруг них плотное кольцо и с предвкушением наблюдали за назревавшей разборкой. Вивьен обвела взглядом окружившую их толпу. Хоть бы одно сочувствующее или доброе лицо. Нет, здесь никто не собирался ей помогать. «Меня ждут. Я могу пройти?» Окончание каждой ее фразы тонуло в надрывном хохоте. «Нет, не можешь. Если ждут, то подождут еще малость. За оскорбление надо отвечать. Или ты не привык?» Оборотень красиво поиграл перед носом у Вивьен мечом, и она начала понемногу терять терпение. «Какое оскорбление? Я кому-то слово обидное сказала?» «Оскорбить можно и не напрямую, не проявив должного уважения к старшим или пренебрежительным отношением к тем, кто ничуть не слабее, а в чем-то и посильнее тебя будет». «Ладно, она честно хотела как лучше». «Да? И в чем же я слабее?» Освальд Лангранж стоял в компании декана боевого факультета и еще нескольких магистров высоко на трибуне. Полигон простирался перед ними, как на ладони. «Что там за бурное веселье?» — повернул голову в сторону учебного поля темный маг, привлеченный шумом, свистом, улюлюканьем и подбодрившими воплями. «Опять твои орлы исцепились, мускулами играют». Декан боевого факультета, стоявший, сложив руки на груди, спиной к полигону, развернулся и несколько мгновений всматривался в происходившее звериным зрением оборотня, а потом усмехнулся вслух. «Вроде того. Только один мой орел, а второй твой, вернее, орлица». Освальд, едва глянув в сторону плотного кольца, окружившего драчунов, выругался и, утрачивая привычную холодность и сдержанность, почти бегом понес из трибун вниз на поле, подавая знаки дежурным магистрам на наблюдательных вышках. «Освальд, да не спеши ты так!» — крикнул ему вслед боевик. «У меня крепкие парни, они не такое выдерживали». «Какое оружие предпочитаешь в это время дня?» — насмешничал оборотень, довольный своим остроумием и заранее предвкушая победу над стоявшим перед ним смазливым хлюпиком невысокого роста. Никакое. И без объявления войны тот со всей силы врезал ему под колено носком сапога. Боль так резко и остро пронзила тело насквозь, что ноги у оборотня подкосились, и он осел на землю. Сделав к боевику быстрый шаг, черный ребрами ладони резко и коротко ударил с обеих сторон по основанию крепкой и мощной шеи противника, а затем такой же удар нанес по предплечьям. Выкатив глаза и прошипев ругательство, оборотень начал медленно падать лицом в песок. Все испортил декан Лангранж, вихрем ворвавшийся в центр возбужденно галдевшей толпы. «Вивьен!» Она уже сидела верхом на поверженном боевике с занесенным перед его носом кулаком и собиралась последним ударом поставить точку в стихийно возникшей дискуссии о тонкостях вежливого общения на территории полигона. Ошалевший от стремительности происходящего парень лежал по стойке смирно и не сопротивлялся по той причине, что еще отходил от легкого паралича мышц рук и ног, которые ему устроила Вивьен. От собственной беспомощности им овладел небывалый животный страх, который раньше боевику был неведом. Единственное, что он мог делать, это дышать и одуревшими глазами смотреть на неотвратимо приближавшийся к его носу небольшой, но уверенный в своей правоте кулак. Декан перехватил занесенную для удара руку и сдернул Вивьен с оборотня, ставя на ноги и разворачивая к себе лицом. «Вивьен, ты что творишь?» Толпа зрителей, к которым прибавились и адепты в черной форме, притихла. А затем по ней густой волной из уст в уста потекло многократно повторяемое девичье имя, сопровождаемое удивленными возгласами и переглядами. Декан бросил беглый взгляд на вытянувшегося на земле оборотня и снова обратился к Вивьен, тряхнув ее за плечи. «Почему он не может двигаться? Магию применяла?» Вивьен, еще находясь в азарте боя, фыркнула, скинула руки Лангранжа и отпрыгнула назад, ощерившись, как дикая кошка. «Вот еще!» — бросила ему с вызовом, сверкая глазами. «Мне на таких идиотов магию жалко тратить!» Лангранж в два шага преодолел разделявшее их расстояние и, схватив ее за локоть, потащил в сторону выхода. Синие и черные расступались перед ними, освобождая дорогу. Вивьен оглянулась на поверженного врага. Оборотень не вполне отошел от болевого потрясения и молниеносности произошедшего. Встретившись с ним взглядом, она грозно скосила глаза к переносице, оскалилась, клацнула зубами, а потом скорчила жуткую рожицу, высунув розовый язык. По толпе прокатился судорожный ропот, а едва поднявшийся на неслушавшихся его ногах парень снова рухнул на землю. «Вивьен!» — одернул ее Лангранж, от которого не укрылось ее хулиганство. «Что ты как маленькая? Довольна, да?» «Нет. Если бы вы явились немного позже, была бы довольно больше». До выхода с полигона оставалось шагов 10, когда перед ними, как из-под земли, вырос высокий широкоплечий мужчина в длинном плаще и накинутом на голову капюшоне. Он преградил им путь. «А вы что, уже уходите?» — произнес насмешливо он. «Как жаль. Сейчас начнется самое интересное. Мы вернемся, как только повторим правила посещения Академии и поведения на полигоне. Кстати, Вивьен, познакомься с деканом боевого факультета». Незнакомец откинул с головы капюшон, обнажая длинные до плеч белоснежные волосы. Корвилом Праймом. На Вивьен словно ведро холодной воды выплеснули. Она замерла с широко распахнутыми глазами. «Какая встреча!» «Ну, здравствуй, Вивьен!» — заулыбался Корвилл. «Давненько не виделись. Ты почти не изменилась с нашей последней встречи. Хотя, что я говорю, стало еще красивее». «Вы что, знакомы?» — неприятно удивился Лангранж, переводя взгляд с Корвилла на Вивьен и обратно. «Да!» — с особенным удовольствием протянул декан боевиков, словно они с Вивьен были старыми добрыми друзьями. «Нас представил друг другу Сандер Моро в прошлом году. Летом. Не так ли, Вивьен?» «Так». «Вивьен!» Кто-то старался докричаться до нее сквозь сотни голосов на полигоне. Она встрепенулась, озираясь, и увидела их. Сквозь толпу продирались Теодора и Орис. «Как вовремя! Нашлись! Она радостно помахала им рукой, в один миг забывая и про Лангранжа, и про Корвила, и про недавнюю драку. Они подлетели, запыхавшись, ошарашенно рассматривая и ее новый костюм, и короткие волосы, и не сразу обратили внимание на стоявших тут же двух деканов. Теа даже провела ладонью по замшевому рукаву камзола и коснулась коротких волос Вивьен. «Орис тебя не узнала, я сразу догадалась. Почувствовала, что это ты. Тебе очень идет», — с восторгом говорила она под смущенное молчание Ориса. «Ты такая хорошенькая в этой форме. Уже уходишь?» — заволновался Орис, почуяв неладное. «Занятие вот-вот начнется. Куда?» «Не переживайте, она к вам вернется», — сухо произнес Лангранж. «Вивьен, шагай вперед». «У тебя неприятности?» — полушепотом сочувственно предположила Теодора, обращаясь к Вивьен и не рассчитывая, что Лангранж ее услышит. «Нужна помощь». И когда Вивьен в ответ мотнула головой, погладила ее по плечу. «Держись, все будет хорошо». «Вы надолго?» — спросил Орис. «Нет, ненадолго. Вивьен», — позвал Лангранж, не торопившуюся последовать за ним ученицу. Вивьен выразительно глянула на Ориса и Теодору и нехотя двинулась следом. Орис нахмурился, посмотрел в спину удалявшемуся Лангранжу и повернулся к декану боевиков. Тот поймал его взгляд и усмехнулся. «Что, даже не поздороваешься?» «Здравствуй, дядя». Покинув учебное поле, Вивьен и Лангранж шли в полном молчании. И каждый размышлял о своем. Но как только полигон остался далеко позади, тишину нарушили оба и сразу. «Это ты сбежала от Муро год назад? Орис, племянник декана Прайма?» Вопросы прозвучали хором, в один голос, как и ответы. «Да». И до самого кабинета декана они снова не обменялись ни единым словом. А в кабинете Лангранжа прорвало. Сначала он молча указал ей на стул, скинул плащ, и когда она села, разразился грозной речью. «Что за наряд? Кто тебе позволил в таком виде являться в академию? Ты понимаешь, что здесь не принято, чтобы девушка ходила в мужской одежде? Это недопустимо!» Вивьен нащупала в кармане листочек с выдержками из устава академии. Вот не зря полночи потратила, все-таки пригодился. «Правилами и уставом академии не запрещено, а значит, допустимо», — возразила Вивьен, протягивая Лангранжу листок с выдержками. «Одежда сшита на меня, а значит, она не мужская, а женская». Ей, всю жизнь носившей и платья, и штаны, такие ограничения казались нелепыми и надуманными. «Что за глупые ограничения?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Как Муро только тебя из дома в таком виде выпустил?» «Спокойно выпустил, даже подвез до академии». Он с пониманием отнесся к тому, что в платье тренироваться очень неудобно. После этих слов декан перестал возмущаться вслух, с недовольным видом развернул лист и пробежался по нему глазами. «Хорд знает, что такое». Он смял листок и бросил в ведро для мусора. И, наконец, задал вопрос, который интересовал его гораздо больше. «А что ты делала в Алгее прошлым летом?» «При чем здесь прошлое лето?» «Она только что устроила на полигоне драку и справедливо полагала, что ее захотят наказать. Разве он не об этом хотел с ней поговорить?» «Путешествовала». «Одна?» «Какая к Хорту разница?» Вивьен выдержала паузу. «С будущим женихом, от которого после сбежала. Это внутрисемейные дела, и я не собираюсь их ни с кем обсуждать». «Ты, Муро, даже родового имени не назвала!» По голосу Лангранжа было понятно, что он начал терять терпение. «Это не помешало ему меня найти». Лангранж пробуравил ее мрачным взглядом. «Столько странных совпадений!» — более спокойно произнес он. «Валарийская княжна инкогнито путешествует по Алгее. В это же время, случайно, где-то на окраине империи, у некоего таинственного мага происходит мощный выброс силы. Туда снаряжают целый отряд инквизиторов во главе с Муро, чтобы во всем разобраться. Там он никого не находит, но на обратной дороге Сандер убивает Сайруса Крума, с которым опять-таки случайно сталкивается в каком-то лесу. И все до сих пор гадают, зачем черного мага понесло в этот лес, что он там делал и кого искал. А может, ты путешествовала не одна?» «Конечно, не одна. Она была с Лео». «Не понимаю, о чем вы. К чему весь этот разговор?» «Ни к чему. Хотел кое-что прояснить для себя». «И как? Прояснил?» Поговорите с его светлостью, мне вам нечего сказать. Все, что он сочтет нужным, он вам расскажет. Все? Теперь я могу идти? Меня ждет моя команда. Последний вопрос. Не думал, что когда-нибудь буду задавать его леди, тем более принцессе. Правда ли, что ты тогда подралась с оборотнями? Нет, неправда. Только с одним. Вернее, с двумя. Но случай с братом Корвилла она и за драку-то не считала, так? Небольшое недоразумение. Бровь декана удивленно взлетела вверх, в глазах сверкнул озорной огонек. «С кем-то из задиристых мальчишек Прайма?» «Не совсем». Вивьен чуть помедлила и осторожно уточнила. «С ним самим».